Часть третья. Практическое применение 12 инструментов. Часть третья покажет, как работают 12 инструментов, применимо к одному сценарному материалу. В качестве примера я выбрала сценарий на основе третьего действия чеховского «Дяди Вани». Эта сцена должна стать для вас моделью применения техники к любому сценарию. Театральный материал можно поделить на две категории. Сюжеты, в которых движущей силой является власть, сюжеты, в которых основным мотивом является любовь. Разумеется, ни один сценарий нельзя назвать черно-белым. Во всех любовных историях есть элемент борьбы за власть, а во всех историях о борьбе за власть есть любовный элемент. Нужно просто выяснить, какая из движущих сил основная. Спросите себя, что движет моего героя к его целям – любовь или жажда власти? Сцена из третьего действия «Дяди Вани» – пример материала, в котором движущей силой действия является любовь. Однако это не отменяет тонкого подтекста борьбы за власть. Жизненный опыт учит нас, что в делах сердечных борьба за власть присутствует заведомо. Анализ сценария пьесы с помощью 12 инструментов. Прежде всего нужно прочитать сценарий от начала до конца, как любой сценарий, с которым доведется работать. Требуется это для того, чтобы в голове уложились все обстоятельства и подробности сюжета, что понадобится для осознанного выбора, когда вы будете применять 12 актерских инструментов. Многие игнорируют прочтение всего сценария, считая достаточной мерой просто быстро пробежать материал глазами или воспользоваться столь недоступными книжками-шпаргалками. Однако я настоятельно рекомендую именно тщательное прочтение, которое делает образы персонажей более глубокими, фактурными и четкими. Краткое содержание пьесы «Дядя Ваня». Говоря коротко, в «Дяде Ване» рассказывается история профессора Александра Серебрякова и его молодой красивой жены Елены, которые в середине XIX века покидают Петербург и поселяются в имении покойной жены Александра. В этом имении много лет живут и трудятся Соня, дочь профессора от первого брака, и брат ее матери Иван Петрович Войницкий, дядя Ваня. У них скромное жалование, и большую часть заработанного они отправляют в Петербург, чтобы поддержать профессора и его исследования. Приезд Александра и Елены повергает усадьбу в хаос, нарушая повседневный уклад сельской жизни и разжигая страсти. По мере того, как герои борются со своими несбыточными желаниями и разочарованиями, возникают острые углы и треугольники. Дядя Ваня и его друг Михаил Астров, местный врач, соперничают за благосклонность Елены, в то время как Соня и Елена непреодолимо увлечены Астровым. Существенные обстоятельства, связанные со сценой из третьего действия «Дяди Вани». Вот ключевые моменты для понимания того, как эта сцена вписывается в общий сюжет пьесы. К ним относятся события, непосредственно до и после этой конкретной сцены, а также развязка сюжета, который поможет вам понять, куда должен двигаться каждый из героев и чего должен добиться, чтобы их путешествие каким-то образом разрешилось. Дядя Ваня, Иван Войницкий, шурин профессора Александра Серебрякова по первому браку. С тех пор, как умерла жена Александра, он заботится об усадьбе и о дочери Александра. Астров. Совестливый врач, которого холостяцкая жизнь и другие личные тяготы превратили из былого идеалиста в циника. Он злоупотребляет алкоголем, чтобы заглушить боль. Соня, дочь Александра, примерно одного возраста с его второй женой Еленой, долгое время влюблена в Астрова. Однако Астров к Соне ничего не испытывает. Ему не дает покоя Елена.

Разумеется, это ухудшает возможность исполнить роль спонтанно и по-настоящему прочувствованно. А вот если вы сначала задействуете 12 актерских инструментов и лишь потом заучите реплики, слова начнут ассоциироваться с чем-то важным для вас лично, позволяя возникать органичным импульсом. Инструмент номер один – сверхзадача. Жизненная цель героя, которую он преследует на протяжении всего сценария. Сверхзадача Елены. Изучив сценарий и собрав конкретную информацию по теме, вы должны задуматься, почему столь красивая молодая женщина вышла замуж за старика с причудами, возможно, ради уверенности в будущем. Александр стар, и здоровье его слабовато. Елена рано или поздно унаследует деньги, а вместе с ними свободу. Возможно, у нее психологические сложности, связанные с отцом, и Александр как раз кажется ей отцом, которого она была лишена. Также следует задаться вопросом, для чего Елена переехала из города, где родилась и выросла, в местность, которая ей кажется тусклой и унылой. По сценарию она часто говорит, что ей скучно, однако, когда другие предлагают ей чем-нибудь заняться, интереса она не проявляет. Но деревня дает ей возможность по-новому воспользоваться личной разновидностью разрушительной силы. Создавая хаос и смятение, она чувствует себя живой. Риск и выход за рамки вызывают у нее прилив адреналина, заставляют кровь течь по жилам быстрее и создают у нее самой и окружающих сильные эмоциональные перепады. Вот что по-настоящему увлекательно. Для Елены это еще и способ самоутвердиться. Каким образом? Она бессердечно подает дяде Ване ложные надежды, нисколько не собираясь исполнять обещанное. Соню с ее чувствами к Астрову она понуждает действовать, прекрасно понимая безнадежность этой затеи. И для Сони все кончится только болью. В то же время она соперничает с наивной Соней за чувства как Александра, так и Астрова, а Соню заставляет считать ее подругой, что создает еще большую путаницу. Елена и приводит сюжет к кульминации, при которой некогда прочные отношения героев ломаются, а вот мужу ее все эти игры и уловки не вредят нисколько. Для чего Елена это делает? Нужно исходить из того, что Елена незаведомо злой человек. Мотив ее скорее крайняя неуверенность. В России середины XIX века у женщины не было возможности добиться устойчивого положения, сделав карьеру. Положение определялось тем, была ли женщина замужем, и если да, то за кем. Для женщины, обладавшей интеллектом, существовало мало отдушин. Для Елены семейной жизни было попросту недостаточно. Более того, у Елены негде возникнуть чувству осмысленности. У нее нет детей, нет любви в браке, нет ни труда, ни страстных увлечений, ни благотворительных дел, которым она могла бы себя посвятить. И Елена, словно капризное дитя, начинает стремиться к тому, чтобы привлекать внимание, какое угодно, неважно, положительное или отрицательное. Капризные дети нередко боятся, что как будто перестанут существовать, если не сделают снова чего-нибудь из ряда вон выходящего. Особенно это касается детей, у которых проблемы из-за того, что их покинули. Точно так же и Елена сеет опустошение в эмоциональном мире окружающих, чтобы ощутить в собственной жизни хотя бы какой-то смысл. Она заставляет в себя влюбляться и преклоняться перед собой. Это дает ей ощущение власти над обстоятельствами, дает цель и желание жить. Поэтому сверхзадача Елены – заставить всех полюбить меня телесно и духовно. Сверхзадача Астрова. Астров – сельский врач. Медицину он сделал своим призванием в идеалистическом стремлении исцелять. Однако несколько лет лечения богатых ипохондриков превратили его в одинокого циника и привили ему склонность прибегать к спиртному, как к средству от этих душевных ран. В практике уездного доктора Астров поначалу видел шанс победить повсеместные в деревенской округе болезни, но вскоре он понял, что беспомощен против них, что положение безнадежно. Словом, великих перемен для человечества, которым он надеялся поспособствовать, так и не настало. До появления Елены он приезжал к дяде Ване раз в месяц. Да, он был из той исчезающей породы врачей, что сами приезжали на дом, и всевозможных нынешних полисов с регистратурами в страшном сне вообразить бы себе не смогли. С появлением Елены все изменилось. Ее присутствие заставило Астрова использовать частые и по большей части надуманные жалобы Александра на здоровье как предлог бывать в доме каждый день. До Елены у Астрова не было никакой надежды встретить любовь. От чувства обреченности он держится угрюмо, чересчур критичен и пьет водку в немыслимых объемах. Так как его старания на врачебном поприще ничем не увенчались, он попытался уйти в заботы о спасении местной экологии. К сожалению, уберечь землю от бед, принесенных новой эпохой, у него также не получилось. Елена изменила его взгляд на вещи. От своих сильных чувств к ней, в основном наведенных стараниями самой этой красивой и коварной особы, Астров ощущает в себе романтический порыв, полон надежд, едва ли не впал в блаженное легкомыслие. Не вредит его самолюбию и признание Сони, что та уже долгое время в него влюблена. В конце, сломленный пониманием, что всему причиной были козни Елены, он объявляет дяде Ване и Соне единственным, кто остался в имении, что отныне не будет приезжать по меньшей мере год. Как бы там ни было, любовь оказывает огромное влияние на его жизнь. Мы видим, как без любви он поддается чувству безнадежности, цинизму и пьянству, а ее появление вызывает подъем надежд и сил, так что сверхзадача Астрова — «я хочу быть любимым». Рассматривая отдельные составляющие жизненных обстоятельств и целей ваших героев, всегда обращайте внимание на то, как можно их эмоционально перевести на ваше собственное.